Марине хотелось нести какое-нибудь служение в церкви, хотелось совершить какой-то подвиг ради Иисуса. Она сильно любила Его, и ей часто казалось, что она готова ради Него пожертвовать всем и прямо сейчас отдать за Него жизнь. Марина даже сожалела, что сейчас никто не преследует за веру в Бога, и нет возможности для таких подвигов. К 12 годам Марина обратилась к Богу. Теперь желание свято жить было не детской мечтой, а серьезным стремлением. Приближалось Рождество. Марина, привкушая радость праздника, учила длинный стих, чтобы прочитать его на собрании. В школе тоже намечался утренник, посвященный Рождеству. За неделю до праздника учительница Ирина Андреевна дала Марине 2 тетрадных листка со стихами и сказала: «На утреннике наш класс должен принять активное участие. Ты быстро учишь наизусть, и я решила дать тебе 2 стиха. Постарайся хорошенько, чтобы нам не опозориться». Марина согласно кивнула, бегло просмотрела стихотворение и вышла из класса. Спускаясь по лестнице, она снова развернула лист и перечитала слова. Одно стихотворение ей не понравилось, а другое, в нем и речи не было о рождении Иисуса, только прибаутки разные. Оба стиха совершенно не подходили для нее, как для христианки. «Что же делать?» – озадачилась Марина. «Надо было сразу прочитать и отказаться». Она пришла домой задумчивая и грустная. «У тебя какие-то проблемы, Марина?» – сразу же заметил ее настроение папа. «Да вот стихи мне дали на утреннике рассказывать», – протянула она отцу сложенный вдвое лист. Папа прочитал стихотворение и испытывающе посмотрел на дочь. «И что? Ты думаешь их учить?» «Не знаю, как быть. По-моему, они говорят не о Рождестве, а о том, как люди весело проводят время. Я прочитала их уже после того, как согласилась выучить. Если бы раньше знала содержание, то не взяла бы». Папа промолчал. А у Марины вдруг созрело решение. Придумала. «Я повторю тот стих, что в прошлом году учила на Рождество, и прочитаю его на утреннике». «Тот стих действительно говорит о рождении Иисуса», — одобрил папа ее желание. «А что ты скажешь учительнице?» — спросила мама. «А, пустяки. Скажу, что не выучила, и все. А вместо них прочитаю свой, христианский». Марина была в восторге от своей идеи. Но все получилось не так просто, как она себе представляла. Вся ее смелость куда-то девалась, когда она на следующий день подошла к учительнице. «Я не буду читать эти стихи», — сказала Марина, положив на стол исписанный лист. «Почему?» «У меня есть другой, и я расскажу его». «А эти почему не хочешь?» «Тут про Рождество ничего не говорится». «Здесь же нет ничего запретного для тебя», — возмутилась Ирина Андреевна. «Не выдумывай, Марина, стыдно так вести себя. После уроков останешься на репетицию». С тяжелым сердцем возвращалась Марина домой после репетиции. От ее отваги и решимости не осталось и следа. «Ну как дела?» – поинтересовался папа. «Ты разговаривала с Ириной Андреевной?» «Ох», – вздохнула Марина, – «придется мне, наверное, учить эти стихи, что надала». Марина со всеми подробностями передала отцу разговор с учительницей. «Это нехорошие стихи, Марина. Они не только не прославляют Бога, но даже бесчестят Его. Такие стихи нельзя рассказывать. Зачем ты согласилась? Напугалась, что немного поругали тебя?» Марина чувствовала в голосе папы нотки укора. «Все начинается с малого», — продолжал он. «В жизни тебе часто придется сталкиваться с тем, что нравится людям, но противно Богу. И всегда нужно будет делать выбор. Чтобы в больших делах поступать правильно, надо научиться проявлять верность в малых». Марина опустила голову. Ее щеки загорелись ярким румянцем, на глаза навернулись слезы. Папа больше ничего не сказал, и она пошла в спальню. Упав на диван, она уткнулась лицом в подушку и предалась своему горю. Как она жалела, что оказалась неверной, что не смогла ради Иисуса отказаться от каких-то несерьезных стихов. Марина долго думала, ей хотелось понять, почему все так получилось. Вспомнились ей мечты о служении в церкви и папины слова, что все начинается с малого.

поклоняемся только Богу. Когда Наде исполнилось 10 лет, мама стала отпускать ее к бабушке одну. Надя любила бывать у бабушки Клавы, папиной мамы. У нее в доме тихо и чисто, на окнах много красивых цветов. Надя всегда помогала бабушке, зимой мыла полы и посуду, поливала цветы, а летом полола грядки, кормила кур, подметала двор. Однажды к бабушке Клаве пришла в гости еще одна бабушка, Пелагея Егоровна. Они долго о чем-то говорили. Надя, не обращая на них внимания, с интересом рассматривала толстый альбом с фотографиями. А потом бабушка Клава сказала Наде, что они будут молиться. Надя отложила альбом и тоже встала на колени. Как удивительно молилась Пелагея Егоровна. Надя еще никогда не слышала, чтобы кто-то так разговаривал с Богом. Пелагея Егоровна благодарила и славила Господа такими красивыми словами, что Надя не выдержала и открыла глаза. Старушка стояла на коленях с высоко поднятой рукой. Глаза ее были закрыты, но одухотворенное лицо казалось таким прекрасным, что Надя не могла оторвать от нее глаз. Она стояла и смотрела на молящуюся бабушку, пока та не сказала «Аминь». И вдруг Надя не поверила своим глазам. Пелагея Егоровна низко поклонилась. Старушки встали с колен. Поднялась и Надя. Поведение Пелагеи Егоровны взволновало ее. Зачем она кланялась? Кому она кланялась? Папа говорил, что поклоняться — грех. Надя не могла понять того, что увидела. Как только Пелагея Егоровна ушла, Надя спросила: «Бабуль, а почему она после молитвы поклонилась? Это же грех. На собрании у нас никто не кланяется». «Да, на собрании мы не кланяемся», — согласилась бабушка Клава. «Но это не грех, Надюша. Пелагея Егоровна, видно, так любит Господа, так глубоко сознает, что Он великий и святой, что хочет выразить свои чувства не только словами». «Конечно, поклоняться людям или какому-нибудь идолу – грех. Бог запрещает это делать. Славы и поклонения достоин только Бог». Запомнился Наде этот разговор с бабушкой. Она поняла, что если сильно-сильно любишь Иисуса, то хочешь поклоняться Ему не только сердцем в молитве, но и телом. В музыкальной школе, где училась Надя, начинались экзамены. Учитель по фортепиано настоятельно советовал ученикам: «Когда вы сыграете произведение, то, встав из-за пианино, повернитесь лицом к сидящим в классе и, слегка наклонив голову вперед, поклонитесь. Это расположит к вам экзаменаторов». Так делают даже талантливые пианисты, когда играют перед публикой. Вечером, готовясь к экзамену, Надя вспомнила указание учителя. Не хотелось ей делать так, как говорил учитель, но страшило то, что из-за этого ей могут занизить оценку. «Может, немножко, совсем чуть-чуть наклонить голову? Это же еще не поклонение», — колебалась Надя. Вспомнив, как поклонялась Богу Пелагея Егоровна, Надя подумала: «Нет, людям не буду поклоняться, даже если двойку поставят». И побежала к папе рассказать о своих переживаниях. «Правильно, доченька», — одобрил отец ее решение. «Хитрить нельзя. Низкий поклон или же просто наклон головы в знак угодливости человеку — это сеть раболепства. Если ты понимаешь, что это грех, не поклоняйся, даже если будет тебе очень трудно. Думаю, Господь поможет тебе. Мы будем молиться об этом». Экзамен прошел благополучно. Хотя экзаменаторы были строгие, и Надя очень боялась, Иисус благословил ее и дал ей смелости не поклониться им. Учитель даже не сделал Наде замечания за это, и оценку ей не занизили. Не сомневайся. Черноглазая девочка с розовыми бантиками в русых косичках сидит на диване и внимательно слушает папу. Девочку зовут Даша. Здесь же сидят две ее сестрички. Они тоже слушают папин рассказ.